Дерл недовольно осмотрел явно оставленное место стоянки, потер раненое плечо и приказал. «Ищите следы, они не могли незаметно укатиться на таком количестве транспорта». В этом он был прав. Ночь была тихой, жаркой и совсем безветренной. И если пройти вдоль скал, можно было заметить, как невнятные следы превращаются в строй, указывая путь. «По местам!» — приказал Дерл и сам погнал червя по следу. «Скоро рассвет!» — зудел под ухом один из волков. «И чё, если они устроят привал у скал, мы тупо снимем дежурного и пиздаем. Судя по направлению, они вернулись в старую ночлежку, а если так, подожжем их живьем из огнемета прямо в пещере, и одни головешки останутся». «Вожак хотел живого шефа», — возразили ему. «Насрать, чего хотел вожак», — ответил Дерл. «Он умирает, так что теперь только мои желания имеют значение. Ясно?» Он даже зубами клацнул для убедительности. На что ему возражать никто не стал. Зато, снова посмотрев вперед, Дерл внезапно понял, что след впереди исчез, словно демоны сквозь землю провалились. «Вот же суки!» — выругался Дерл и, остановив червя, выпрыгнул наружу, вернулся назад и сразу нашел упущенный поворот. След с песка уходил в тоннель, вокруг которого валялись камни, будто его совсем недавно пробили изнутри. «Демоны решили заползти в преисподнюю. Как это мило!» Дернув раненым плечом и в очередной раз порадовавшись, что он может двигать рукой, Дерл задумался, что же ему делать дальше. Зена грозилась появиться на горизонте. Ее одинокие лучи уже делали небо желтоватым на востоке. «И что теперь?» — спросил у него кто-то из охотников. Волки вылезли из червя и обступили его, глядя на пещеру. А Дерл не знал, не представлял, как можно сунуться туда в темноту на каком-то червяке. «Суки! Вот точно, блядь, демоны! Заебали! Как они, блядь, это делают?» — ругался мысленно Дерл. Вместо ответа внезапно появился яркий огонек где-то в глубине, который будто маякнул им, и Дерл отбежал в сторону, проорав. «Назад, в машину!» Он рванул с места так резко, что многие волки забегали уже на ходу, пока червь набирает скорость, а из тоннеля вылетел танкобур, разбрасывая камни и песок своим быстро вращающимся носом под хохот Кирка, которого послали просто за водой. Он не удержался, увидев червячка, решил напугать волков и с радостью погнал его вглубь пустыни. «Будете знать, как соваться!» — орал он им вслед, будто они его могли услышать. «Уничтожу!» — ворчал Дерл, понимая, что следующей ночью он вернется, и на этот раз не один. Вместе волки и ястребы смогут порвать этих гадов даже внутри вулкана. Дерлу хотелось начать свое правление с фееричной победы, а казнить тех, кто посмеялся над его предшественником, лучшее, что может сделать новый вожак. А еще ему стоит позаботиться, чтобы баба не выжила или погибла в первой же оргии после сотого члена, иначе эта бойня будет вечной.